Ты гений, вот ты кто. Абсолютный гений. Кладезь сверхчеловеческих способностей. Готово уже четверо. Раз, два, три, четыре. И четвертая была лучше всех. Сама Элисон Ламар. Ты снова и снова перебираешь случившееся в памяти, мысленно прокручивая, словно видеофильм, проверяя, оценивая, изучая. И наслаждаясь. Потому что на данный момент это лучшее. Больше всего удовлетворения, больше всего радости. И самое сильное воздействие. Выражение ее лица, когда она открыла дверь. Смутное озарение, удивление, радушная улыбка. И ни одной ошибки, ни одной. Все выполнено безукоризненно, от начала и до конца. Никаких отпечатков пальцев, никаких следов. Никаких признаков твоего присутствия. Разумеется, помогло расположение дома. Никого на многие мили вокруг. Операция была совершенно безопасной. Возможно, надо было повеселиться чуть больше. Например, заставить Ламар спеть или потанцевать. Можно было провести с ней чуть больше времени. Все равно никто бы ничего не услышал. Однако этого не было, потому что очень важно придерживаться строгого рисунка. Рисунок тебя оберегает. Ты мысленно оттачиваешь все мелочи, полагаясь на знакомое. Рисунок был составлен на самый худший случай. Каковым, вероятно, была та сучка Стэнли в Сан-Диего. Повсюду соседи. Маленькие картонные домики, громоздящиеся друг на друге. Придерживаться рисунка – вот ключ к успеху. Думать, думать, думать. Просчитывать все заранее. И строить планы на будущее. Да, уже покончено с номером четвертым, и ты имеешь полное право снова и снова мысленно повторять случившееся, наслаждаться своей гениальностью. Но затем надо будет перестать думать о прошлом, закрыть за ним дверь и начать готовиться к номеру пять. Еду на борту самолета предложили как раз такой, какой и можно было ожидать в полете, который начался между обедом и ужином и пересек все часовые пояса, имеющиеся на континенте. С уверенностью можно было сказать только то, что это был не завтрак. Еда состояла в основном из булочек из сдобного теста с запеченными ветчиной и сыром. Харпер есть отказалась, поэтому Ричард поглотил две порции. Затем подкрепил силой кофе и погрузился в размышления. В основном он думал о Джоди. «Но нужна ли мне та жизнь, которую ведешь ты, и наоборот?» «Во-первых, каждому надо определить свою жизнь». Ричард прикинул, что с Джоди все понятно. Юрист, владелец собственности, житель большого города, любит джаз, любит современное искусство. Человек, стремящийся к определенности. Ну, а он? Что доставляет ему счастье? Конечно, быть рядом с Джоди, тут никаких сомнений. Ричард вспомнил тот июньский день, когда он снова вернулся в ее жизнь. Заново пережил то мгновение, когда увидел Джоди и понял, кто она такая. Тогда он ощутил потрясение, сравнимое с тем, как если бы получил мощный разряд тока, разлившийся по всему его телу. И сейчас Ричард пережил то же самое, и только потому, что просто подумал об этом. В своей жизни ему редко доводилось испытывать что-то подобное. Редко, но все же доводилось. То же самое он испытывал время от времени с тех пор, как уволился из армии. Ричард вспомнил, как выходил из автобусов в городках, о которых никогда не слышал, в штатах, в которых никогда не бывал. Вспомнил ощущение солнечного тепла на затылке и асфальта под ногами. Вспомнил дороги, расстилающиеся перед ним до самого горизонта. Вспомнил, как он отсчитывал мятые доллары администраторам забытых богом мотелей, как получал взамен старые бронзовые ключи. Вспомнил пахнущие сыростью номера в дешевых гостиницах, скрип пружин незнакомых кроватей, жизнерадостных официанток в маленьких столовых, длящиеся минут 10 разговоры с водителями, согласившимися его подвезти. Мимолетные контакты двух из нескольких миллиардов обитателей нашей планеты. Это была жизнь бродяги. Ее очарование значило для Ричарда многое. И он скучал поэтому с тех самых пор, как вынужден был безотлучно торчать в Гаррисоне и дома у Джоди. Очень скучал. Ему было плохо. Так же плохо, как сейчас, когда он скучал по Джоди. «Ну как, есть прогресс?» – спросила Харпер. «Что?» – встрепенулся Ричард. «Ты погрузился в раздумья. Перестал замечать окружающую действительность». «Да?» «Так о чем же ты думал?» «О скалах и твердых поверхностях». Харпер удивленно посмотрел на него. «Ну, это нас никуда не приведет. Так что думай о чем-нибудь другом, хорошо?» «Хорошо». Отвернувшись, Ричард попытался прогнать из мыслей Джоди, попытался думать о чем-нибудь другом. «Наблюдение», — вдруг произнес он. «Что ты хочешь сказать?» «Мы предполагаем, что убийца сначала наблюдает за домом, так? По крайней мере, целые сутки. Возможно, он уже прятался где-то рядом, как раз тогда, когда мы там были». Харпер поежилась. «Мурашки по коже бегут. Но что с того?» «А то, что вам нужно проверить регистрационные книги всех мотелей, прочесать окрестности, искать следы. Только так можно будет добиться результатов. Бесполезно пытаться творить чудеса, сидя на пятом этаже под землей в Вирджинии». «Там никаких окрестностей нет, ты сам все видел. Так что нам не с чем работать. Я уже устала повторять это». «А я устал повторять, что работать всегда есть с чем». «Да-да-да, убийца чрезвычайно умен, краска, география, уединенные места». «Именно. И я не шучу. Эти четыре обстоятельства обязательно выведут вас на него. Блейк тоже вылетел с Пакан?» Харпер кивнула. «Да, мы встречаемся на месте преступления». «В таком случае он должен будет сделать то, что я ему скажу. В противном случае я разворачиваюсь и ухожу». «Не перегибай палку, Ричард. Ты лишь обеспечиваешь связь с армией. Следователем тебя никто не назначал, а Блейк в отчаянном положении. Он может заставить тебя остаться силой». «Все его угрозы иссякли». Харпер нахмурилась. «И не надейся на это. Дирфельд и Коза работают над тем, чтобы заставить тех китайцев дать показания против тебя. Они попросят иммиграционную службу проверить всех нарушителей, и та найдет около 1000 нелегалов среди одной только ресторанной прислуги. Начнутся разговоры о депортации, но большим шишкам в китайском землячестве также намекнут о том, что готовность к сотрудничеству в одном маленьком деле поможет полностью решить эту проблему. И те заставят своих ребят вывалить все, что мы от них ждем. Максимум пользы для максимума людей, верно?» Ричард ничего не ответил. «Бюро всегда добивается того, что хочет», — подвела итог Харпер.